была самая крупная на Колыме, о ее делах на приисках было известно всему Дальстрою. «Значит, будет выступать наш Пашка-секретарь», — подумал Колосов и стал раздеваться. Но вдруг из фойе ребята побежали на улицу. Бросился за ними и Юра. Оказалось, что пограничники побережья доставили конференции эстафету. Подходили новые делегации. Было торжественно и радостно. Встречались знакомые. «Родионов Виктор, привет! Ты сейчас где?» «А, Володя Светлов, здравствуй! На Индигирке в Поисковой. А ты где пропадаешь?» «На Зырянке, разведывай уголек». «Привет чукотцам!» «Здравствуй, старик! Я-то считал тебя давно на Большой Земле. Там и без меня 200 миллионов. Нам Сукчан забрался». «Эй, Аркагала!» «Почет Берелеху!» Несли со всех сторон радостные возгласы. Тут были и широкие окладистые бороды с молодо искрящимися глазами, и жиденькие мочалки, бакенбарды, едва заметные полоски усов. Обмороженные лица с темными пятнами на щеках и попорченные морозом носы. Но все были счастливы. Привычно произносились названия ключей и районов. Дарпир, Араек, Делянкир, Брустах. Где находились эти поселки, речки, ключи, Юра толком не знал. Ребята объездили почти весь северо-восток, а он сидит все время в одном районе, да ругается с Красновым. Эх, махнуть бы куда-нибудь в экспедицию вместе с Женей. Юра подошел к карте, утыканной красными флажками с условными обозначениями. Почти вся она пестрела отметками. Тут экспедиция, здесь разведрайон. А вот тут уже раскинулись до самой Неры дорожные командировки. Люди добрались и до Ледовитого океана. За 5,5 лет освоены такие просторы. Здорово же, черт возьми! Раздался звонок. Все прошли в зал. Докладчик рассказывал о километрах построенных мостов, миллионах кубометров песков, промытых на приисках. Но Колосов почти не слушал, улавливая только отдельные фразы и фамилии лучших комсомольцев Колымы. Он думал. «Стахановские методы труда, рассвет страны и благосостояние народа, вторая пятилетка, успехи социалистического строительства, победы, успехи, успехи и...» Наряду с этим тревожные известия о подрывной деятельности врагов народа. В управлении автотранспорта орудовала шайка вредителей. Арестованы матерые враги в аппарате горно-промышленного строительства. Взято несколько ответственных работников главка. Когда докладчик коснулся беспечности и упомянул имя Колосова, Юрка почувствовал, как стало гореть на лице кожа. Конечно, беспечность. Разве он не почувствовал в Урмузове что-то фальшивое, наигранное? А ведь ему и в голову не пришло заинтересоваться поглубже и предупредить, кого следует. Не будь тогда Татьяны, возможно, этот проходимец и до сих пор гулял бы на свободе. И кто знает, что успел бы натворить за это время. В выступлениях ребят чувствовалось сознание личной вины. Слишком уж увлеклись созиданием, забывая о происках врагов и бдительности, благодушничали. Спокойно говорил директор Дальстроя Берзин. Его уверенность в силе народа, в единстве партии, Центрального комитета и его генерального секретаря развеяли подавленность. «Мы победили Антанту и всю белогвардейскую нечисть на фронтах гражданской войны. Теперь с решительностью очистимся от внутреннего врага. Будем еще могущественнее, сильней и крепче. Центральному комитету, Политбюро Центрального комитета, нашему вождю великому Сталину!» — крикнул кто-то в зале. Дружное «ура» потрясло стены. Говорили зверобои, охотники, пастухи, колхозники. На Тоскане вырастили арбуз, и люди гордились маленьким шариком. Инструктор политотдела Пиваров предложил объявить комсомольской стройкой начатое строительство узкоколейной железной дороги протяженностью 90 километров. Тут же на конференции ребята писали заявление с просьбой направить их на строительство. Юра тоже хотел записаться,